Зверинец исчез. Тротуар перед студией был пуст. Шарлотта, Ма и остальные пошли дальше, к другим студиям, к другим ресторанам. Таких, как они, по всему Голливуду наберется дюжины три. Хоть один наверняка знает фамилию Кларенса. Фриц отвез меня домой. По дороге он сказал: «Загляни в бардачок, футляр для очков. Открой». Я открыл маленькую черную коробочку. Там, в шести аккуратных углублениях, из красного бархата лежали шесть блестящих стеклянных моноклей. «Мой багаж», — сказал Фриц. «Все, что я сохранил и взял с собой в Америку, когда мне пришлось сваливать, имея при себе лишь ненасытный член и талант». «Великий талант». «Не надо», — Фриц легонько ткнул меня кулаком в голову. «Только оскорбление, недоносок. Я показываю тебе эти штуки», — он подтолкнул локтем коробку с моноклями, — «как доказательство. Не все потеряно. Все кошки, и Рой тоже, приземляются на лапы. Посмотри-ка, нет ли чего еще в бардачке». Я нашел толстую копию рукописи. «Если прочтешь и не выбросишь, станешь мужчиной, сынок. Это Киплинг. Изи. Приходи завтра в 2:30 в столовку. Поговорим. Потом, попозже, мы покажем тебе черновой вариант эпизодов «Христос с протянутой рукой» или «Для чего ты меня оставил». Я? Да, немецкий. Я вышел из его машины напротив своего дома. «Зиг Хайль», — сказал я. «О, вот это уже лучше». И Фриц укатил, оставив меня наедине с домом таким пустым и безмолвным, что я сразу вспомнил Крамли. Вскоре после захода солнца я сел на велосипед и отправился вниз. Вниз, район на западе Лос-Анджелеса, известен своими каналами, пляжами и роскошной набережной. Каналы, как можно догадаться по названию, были прорыты по образцу итальянской Венеции.